Глава 6, в которой ведьма Жанин Фаст открывает мэтру Азнару тайну дорог, а брат-инквизитор сопоставляет различные сведения о деле дикой охоты и приходит к неожиданному выводу. Арас, Пуща Дуэ, 13-14 марта 1348 года. Если в монастыре святой Клары Ассизской кто и напоминал ведьму, так это матушка Абаптисса. Рауль наметанным взглядом подметил, что преподобная Корнелия де Тренье наверняка страдает от тяжкой болезни, названной Гиппократом онкос. Кожа пергаментно-желтая, с нездоровым блеском, крайняя худоба, темные ложа ногтей, запавшие глаза. Производит впечатление ожившей мумии в черной рясе с контрастно-белым платком и черным же покрывалом. «Нет, девица Жанин Фаст прислана в монастырь не для заточения», – втолковывал мэтр Абатисси. «Равно не в качестве послушницы или конверсы. Его преподобие Михаил Авернский, представитель апостольского престола, дал подробные рекомендации. Непременный присмотр со стороны одной из опытных и набожных сестер. Следует предложить обычную для простолюдинки работу. Обязательное посещение мессы и исповедь». «То есть священная инквизиция девицу Фаст ни в чем не обвиняет и не подозревает?» — уточнила Абатисса. «И просит принять ее на временное содержание в обитель? Зачем тогда постоянное наблюдение, как в случае с одержимыми? Что вы не договариваете?» «Я лишь передал распоряжение главы трибунала», — устало ответил Рауль. Въедливость матушки Корнелии тяготила. Настоящая Мегера не отпускает визитера вторую кварту, настырно пытаясь выведать то, о чем настоятельнице знать вовсе не обязательно. «Если у вас имеются возражения, сообщите о них лично преподобному. Я, как светский представитель Санктум Официум, буду навещать девицу Фаст ежедневно». «Как будет угодно, сударь», — Абатисса поджала бескровные губы. «Передайте отцу-инквизитору, что его приказы будут исполнены в точности». Разговор с Корнелией де Тернье состоялся третьего дня, сразу по окончании краткосрочной, однако весьма насыщенной событиями Калесской эпопеи. Михаил Авернский, как и обещал, вернувшись в Аррас, развернул бурную деятельность, негласно узурпировав право командовать. Преподобный использовал более мягкое слово «направлять» светскими властями целого графства. А что делать? От сенешаля толку мало. Владыка Артуа Филипп далеко. Прево и служба короля остерегутся действовать без прямых указаний. По крайней мере, теперь у чиновников будет оправдание перед светлейшим. Не посмели ослушаться. Готье де Рувр подписал бумаги, не колеблясь и твердо осознавая, что за бездействие при английском нападении ему серьезно влетит от старшего родственника. Кроме того, ситуация исходно двусмысленна. Короли перемирие заключили, королям его и расторгать. Соберешь ты дворянское ополчение, ответишь ударом на удар, а потом сам же и окажешься виноватым. Инквизитор предложил незатратный, простой план, безупречный с тактической точки зрения и не раз опробованный в войнах между итальянскими княжествами и городами-республиками. Усилить гарнизоны замков, находящиеся в 5-7 милях от границы, на трактах, ведущих к захваченным англичанами землям, устроить засеки, деревянная полевая крепость, называемая Матте, с палисадом возводится за 2 дня. Для постройки можно согнать холопов из окрестных деревень. Сообщение с побережьем блокировать наглухо, не пропускать никого. Наблюдательные посты на высоких холмах, при малейших признаках опасности гонца в близлежащий замок, поднимать рыцарей. Самые многочисленные и хорошо вооруженные отряды разместить в Бетюне, Фреване и Армантьере, сирич на равном расстоянии вдоль рубежей. В хорошо укрепленном Арасе оставить лишь необходимые для обороны силы. «Разбираетесь в военном деле, преподобный», — уважительно сказал Готье де Рувр. «Сомневаюсь, что наш архидиакон Ганилон отличит Бейли от Вала или Барбекен от Куртины». «В юности пришлось изучать некоторые тонкости», — хмыкнул брат Михаил. «Я не всегда носил доминиканскую рясу». «Так что же, мессир Сенешаль, вы согласны?» «Во-первых, Расходы смехотворны. По моему разумению, не более 300 ливров. Пускай ваши чиновники точнее посчитают. Во-вторых, нас никто не заподозрит в агрессивных намерениях, ибо ополчение будет стоять в некотором отдалении от северного рубежа и нанесет удар лишь при попытке нового вторжения. Графство лишится торговли с гаванями Па-де-Кале, но это меньшее зло. Тем более, что после английского нашествия оборот снизился вчетверо. Я узнавал у купеческого Прево. «Решено», — кивнул Готье. «Надеюсь, граф Филипп де Артуа одобрит наши действия. Я немедленно отправлю сообщение его светлости во Франш-Канте». Закрутилось. Каждый был приставлен к делу. Инквизиторы с тройным усердием взялись за окружение покойного Аделона де Вермеля. Сенешаль с рыцарями свиты занялся организацией обороны графства. Проводство Сент-Амер и тамошний епископ не отказали в помощи. Рауля, отлежавшегося после неприятного приключения в Кале, разумеется, назначили курировать дела герметические, как с иронией выразился брат Михаил. «Для начала, мэтр, попытайтесь разговорить ведьму Жанин. Девка не столь проста, как кажется». Внезапную и резкую перемену в своей судьбе Жанин восприняла безучастно. Строгая аббатисса отправила ее на послушание в прачечную обители, где трудиться приходилось с заутренней до сумерек. Но привыкшая к обилию тяжелой работы крестьянка не жаловалась. «В монастыре хорошо кормят, спишь в тепле, в тебя никто не швыряет камнем только потому, что ты не такая, как все. Можно каждый день ходить в церковь». Следуя инструкциям преподобного, Рауль навещал обитель кларисок ежеутренне. Для бесед с Жанин матушка Корнелия выделила отдельную келью и обязательно приставила монашку следить за нравственностью. Молодой мужчина и девица-мирянка не должны уединяться. Это может вызвать досужие толки среди насельниц. Надзирательница, сестра Бернагария, глуха как тетерев, но остроты зрения с возрастом не утратила. Все разговоры или в ее присутствии, или мессир Азнар может забыть дорогу к монастырю. Красотой или даже индивидуальностью Жанин Фаст похвастаться не могла. Лицо незапоминающееся, со смазанными чертами, глаза блекло-голубые, выражающие одни лишь покорность и смирение. Цвет волос, выбивающихся из-под платка, и то определить сложно. Под солнцем вроде бы соломенные, а в помещении становятся тусклыми и бесцветными. Эдакая серенькая мышка, появившаяся на свет только ради трудов в поле от зари до зари и вынашивания в утробе дюжины детишек, из которых едва ли треть доживет до совершеннолетия. Разговаривать с ведьмой было тяжко. Односложные ответы «Да, господин», «Нет, господин», «Не знаю, господин». Не без труда удалось вытянуть самое простое. Родилась в год, когда королем стал нынешний добрый государь Филипп де Валуа. Следовательно, в 1328. Ого! Жанин целых 20 лет, а доселе не замужем. По воззрениям крестьян, настоящая старая дева, потерявшая надежду на брак. Подозрительно. Отец, мать умерли. Две сестры нашли мужей в соседних деревнях. Брата, он силач и ростом вышел, взял к себе в услужение граф Бетюнский кнехтом. Иногда навещает, привозит подарки из города. Живу бедно, господин. По зиме смотрю за скотиной в доме Жана Мельника. Чаровала? Не знаю, про что вы, ваша милость. Травы, да, собираю. От матери научилась. Чебрец, к примеру. От червей в кишках помогает. Рауль поморщился. Еще не хватало. Сейчас эта деревенщина, не умеющая читать и писать, начнет учить парижского бакалавра натуропатии. Впрочем, детем неразумным Жанин назвать никак нельзя. Проскакивает изредка во взгляде что-то. Что? Этого Рауль пока уяснить не мог. Расскажи, пожалуйста, о ночи, когда напали на замок вашего сеньора. Люди говорили, будто ты жгла лучину. Господь предназначил ночь для отдыха, а не бдения. Псы выли, односложно сказала Жанин, отводя взгляд. Разбудили. А почему они выли, как думаешь? Может, волков учуяли? Говори правду, повысил голос Рауль. Ты в доме Божьем, лгать грешно. «Я же не собака, ваша милость. Почем я знаю, отчего собаки ночами воют?» Мэтр вздохнул, подавив желание накричать. «Изворачивается Жанин с истинно крестьянской сметкой, умело прикидываясь дурочкой-простушкой. Любой инквизитор из свиты брата Михаила запросто вывел бы знахарку на чистую воду, но Рауль хитростям изощренного допроса обучен не был. Придется справляться самому. Да и преподобный настаивал. Не пугайте, постарайтесь вызвать доверие. Отправить Жанин в речную башню всегда успеем. Но зачем впадать в крайности?» «Хорошо, иди. Скоро вечерняя месса. Тебя здесь не обижают?» «Как можно, ваша милость? Монахи недобрые. Теперь надо бы отыскать сестру Фелициату, назначенную аббатисой смотреть за Жанин. Поспрашивать, не заметила ли странностей. Фелициата происходила из благородной семьи. Видно по манере держаться и учтивой речи. Наверное, младшая дочь приняла постриг в юности, посвятив всю жизнь ордену. Ни тени надменности или раздражительности, присущих матушке Корнелии. Образцовая последовательница Франциска и Клары Ассизских. «Она тихая», — сказала сестра Фелициата. «Никогда не перечит и не выказывает неудовольствия. В церкви благоговейно. Как и всем простецам, Жанин нравится богослужение и хор». «Это все?» — приуныл Рауль. «Нет, мессир. Девушка любит живность. Приходит в конюшню и овчарню помочь, хотя такого послушания ей не давали». «Не вижу ничего предосудительного. У себя в деревне она была скотницей». «Да слушайте. Мул, на котором выезжает аббатисса, зовут его Голиаф, седмицу назад расцарапал ногу о гвоздь в деннике. Плотник не досмотрел. Колено распухло, загноилось. Хотели уже на бойню отправлять. Жанин собрала из стогов на сеновале какие-то травки. Большой такой пучок получился. Скормила Голиафу, притом нашептывала, ладонями над раной водила. И? Мул за ночь выздоровел, прошептала сестра Фелициата. Так не бывает, мессир. Настоятельницы доложили? Не успела. Если необходимо, я сей же момент. Торопиться незачем, веско сказал Рауль. Обо всех подобных необычностях. Сообщать только Михаилу Авернскому, главе священного трибунала. И не говорите мне про устав монастыря. Высшей духовной властью в Арасе обладает посланник святейшего папы. Дело исключительной важности. Вряд ли сестра Фелициата вняла увещеванием. Дисциплина у кларисок строжайшая, но ее свидетельство вновь доказало. Жанин знается с магией. При этом спокойно молится в храме и принимает причастие. Следовательно, ее талант и знания не от лукавого. Ведьмам, продавшим душу дьяволу, ход в церковь заказан, а гостья вызывает судороги. Его преподобие тем временем утешал архидиакона Ганилона. Сибаритствующий прилад углядел в предпринятых Михаилом Авернским шагах покушение на авторитет и полномочия законной власти графства Артуа. Да кто он такой, чтобы распоряжаться? Круг обязанностей инквизиции четко определен. Искоренение ереси, ведовства и недушеполезных заблуждений. Но политика... Пришлось отправляться с визитом к Преосвященному, успокаивать. Давайте вспомним про убытки, понесенные епархией. Собственности августинского монастыря в предместьях Битюна причинен непоправимый ущерб. Англичане не только угнали принадлежащий братьям скот, но и подпалили часть строений. А наглый грабеж в Сент-Амэри. Никакого уважения к епископскому сану. Вы будете это терпеть, монсеньор архидиакон? Волшебное слово «деньги» произвело на Ганилона отрезвляющее действие. Он тотчас забыл о самоуправстве брата Михаила и раскудахтался. Невиданное разорение. Не потребуешь ведь у английского короля компенсацию? Эти варвары с острова поистине не ведают, что творят, если покушаются на церковные владения. Так было всегда, и сейчас, и 200 лет назад. Вспомнить хоть Ричарда I «Львиное сердце», отобравшего у архиепископа Руанского целую диацезию ради строительства замка Шато-Гояр. Дикари Альбиона никогда не изменятся. Было достаточно наступить на любимейшую больную мозоль Ганилона, дабы Преосвященный одобрил все начинания, связанные с перекрытием дорог, ведущих к Дюнкерку и Кале. Теперь в проповедях с кафедры Сент-Вааст англичане именовались не иначе, как отродьем Велиала и безбожными муавитянами, что вполне устроило преподобного. Ганилон направил свою энергию и ораторский талант в нужное русло. Какое-то время этот бездельник не станет мешать. «Грех жадности может послужить и во благо», — сказал брат Михаил Раулю, явившемуся в коллегиату Девы Марии на традиционное приватное совещание. Как только разум архидиакона вместил мысль о том, что война идет не где-то там, далеко в Гасконе или Нормандии, а прямо здесь, наступило просветление. Англичане запросто способны сжечь любимый охотничий домик Преосвященного. Или вот кошмар, покуситься на итальянскую оранжерею с розочками и фиалками. «Графство Артуа всегда было островком затишья», — кивнул мэтр. «Но в отличие от независимого герцогства Бретонского, мы входим в королевский домен Франции и являемся объектом самого пристального внимания Эдуарда, объявившего себя французским монархом. Наши приготовления оправданы, однако, боюсь, не было бы поздно». «В главном-то архидиакон прав. Мы вынуждены заниматься несвойственными трибуналу делами, поскольку светская власть пребывает в обычной для захолустья прострации и самоуспокоенности. Заметили? Сенешаль де Рувр даже не почесался, хотя англичане дошли до самого Бетюна. Юноша вообразил, будто война похожа на большой столичный турнир с герольдами, благородными судьями и последующим избранием дамы любви и красоты. Увы, граф Арундел не появится у ворот Араса на белом коне под развивающимися знаменами и не вызовет Готье де Рувра на освященный древними обычаями поединок чести», согласно подтвердил мэтр. Все будет выглядеть куда прозаичнее. Грязные кнехты, хлюпающая под подошвами кровь и запах дыма горящих деревень. «Забудем на время», — махнул рукой преподобный. «То, что должно, мы сделали, и будь что будет, верно?» «Другого опасаюсь. Исполнить возложенную миссию трибунал, вероятно, не успевает, в силу известных обстоятельств. Подразумеваете, что мы способны победить конкретное зло, но не можем уничтожить его как категорию мироздания?» «Нет, мэтр Азнар. Подразумеваю я нечто совсем иное. Государственное устройство Рима, а теперь Авиньона, как центра Вселенской Церкви, отлаживалось столетиями и не давало сбоев в самые сложные и опасные времена. При крестовых походах, разгуле альбигойской ереси прошлого века, войнах германских императоров в Италии. Сложнейший, огромный механизм, позволяющий апостольскому престолу управлять католическим миром на пространстве от Норвегии до Родоса и от Барселоны до Кёнигсберга. Я не совсем понял, о чем вы. Сейчас поймете. Сколько во Франции епископов пэров? 6, уверенно ответил Рауль. Это высшие пэры, принесшие личный аммаж королю. Добавьте еще 20 перств, пожалованных после 1180 года. В довесок обычные архиепископаты, архидиаконства и епископаты. Далеко за сотню диацезий только в нашем королевстве. Между ними и Авиньоном поддерживается устойчивая и постоянная почтовая связь. Служба гонцов при Курии, на моей памяти, никогда прежде не подводила. Один раз за седмицу Варрас обязан доставлять спешные донесения из Парижа и Авиньона. Так было до прошлой недели. «Гонцы не появились?» — спросил Рауль, хотя это было очевидно. Иначе брат Михаил не затеял бы этот разговор. 7 дней назад, в минувшую среду, должен был прибыть авиньонский посланник. Сегодня, заметим, очередная среда. Никого. Париж также молчит. «Несчастный случай по дороге», — предположил Рауль. «Лошадь пала, весенняя распутица на юге. Да все что угодно». Подобные случайности, уверяю, предусмотрены. Если гонец не прибывает к определенному дню в епископат, его отправляются искать, а далее по цепочке следует предупреждение о задержке. Такового я, особо заметим, не получил, хотя дорога прямая и наезженная, пролегающая по вполне цивилизованным, безопасным и населенным местам, от Авиньона на Дижон, потом в Реймс и далее к нам, в графство Артуа. Конечная точка в Сент-Амэре. Допустим, одна случайность. При всей четкости работы почтовой службы возможно. Но не две. Не две и тем более не три. Сообщения из Парижского капитула также не доставлены. Думаете... Рауль похолодел. Я видел несколько больших эпидемий в Лангедоке. Тиф, оспу. Люди умирали, но королевская власть и церковь неколебимо оставались на страже устоев. Да быть не может. А если может? Прямо спросил преподобный. Поразмыслите над этим, мэтр. Жду вас завтра к повечерию. Вдруг Господь смилостивится, и мы продвинемся хоть на шаг вперед. Про рыцаря де Вермеля что-нибудь выяснили? Развернулся на пороге Рауль, вспомнив. Ровным счетом ничего. Человек мизантропического склада, вдовец и ни в чем предосудительном не замечен. Имел какие-то дела с Преосвященным Ганилоном, вроде бы торговые. Торговые? Еще более насторожился мэтр. Дворянин, опоясанный рыцарь, и вдруг марает руки о презренное купеческое ремесло? Да и чем может торговать архидиакон? Церковными должностями, пожал плечами брат Михаил. Пребендами. Знаете, сколько стоит в Артуа пост настоятеля богатого монастыря? Симония при Ганилоне процветает, но по большому счету не наше это дело. Архиепископ Амьенский пусть дознание проводит. Если, конечно, у его высокопреосвященства появится желание, и сам он не получает процентов с махинаций Ганилона. А доходы земель епархии, зерно, лес, сено, наконец. Представляете, сколько фуража требуется графским конюшням в одном Аррасе? «Ясно», — вздохнул Рауль. «Обычное провинциальное плутовство. Взял у церкви подешевле или вовсе задарма, перепродал государевой казне подороже, как везде». «Идите домой, мэтр. Темнеет».